что она мгновенно заснула. И даже во сне испытывала наслаждение от холодной реки и солнечного тепла. В какой-то момент в сновидениях мелькнул Иван. Он рубил дрова, и жили они в новом доме, о котором давно мечтали. Потом она поняла, что это не Иван рубит дрова, а стучат в дверь. Она стремительно поднялась и, все еще находясь на грани между явью и сновидениями, не спрашивая, открыла дверь. И, не решаясь подняться на крыльцо, стоял с виноватой улыбкой Дмитрий Григорьевич. «А я не слышала вашей машины», — сказала она, скрыв за веселым видом охватившие ее усталость и разочарование. Иван еще держался в памяти, сохраняя любовный настрой. «Я с ночной смены. Да вы проходите». Дмитрий Григорьевич вошел, приблизился к столу и разложил принесенные пакеты. «Машину я оставлю на пустыре. Зачем привлекать внимание?» «К вам, не ко мне. Я не боюсь. А вы молодая, красивая, вся жизнь впереди». Чего она терпеть не могла, так это красивых бодрых слов и обещаний, которые никогда не сбывались. Ей не хотелось в таком тоне поддерживать разговор. «Кто знает, что у нас впереди, Дмитрий Григорьевич», — сказала она с досадой. Он смешался. Удивительно это было наблюдать в крепком и сильном мужчине. Генеральский мундир вообще возносил его на недосягаемую высоту, и неуверенность в нем казалась тем более непонятной и удивительной. Надежда почувствовала жалость, раскаяние и подумала, что приезд Дмитрия Григорьевича ей не безразличен. А это уже было странно. Буйная майская весна перемешала все чувства, и Надежда сознавала временами, что заряжена какой-то необыкновенной энергией. В самых тайных мыслях, которые залетали случайно и, однако, в немалой степени определяли ее натуру, характер, манеру поведения, в этих тайных мыслях она могла вообразить близость между ними. Другое дело — долгий путь от фантазии к действительности. Из рассказов тетки и собственных наблюдений она поняла, что Дмитрий Григорьевич принадлежит к такому типу мужчин, которые не способны к самостоятельным шагам в любовных приключениях. Это успокаивало и охлаждало ее. Потом она почувствовала, что присутствие Дмитрия Григорьевича вызывает досаду. И он, глядя на ее посуровившее лицо, подумал, что она недовольна его визитом, что такую опрометчивость он мог позволить себе единственный раз. Говорил себе, что пора уходить, но медлил. Даже суровость Наденьки в его глазах выглядела очаровательной. Он повернулся, чтобы уйти, ловко подхватил один из пакетов, упавший со стола, и только тут Надежда обратила на них внимание. «Что это?» С небрежностью махнув рукой, Дмитрий Григорьевич почувствовал, однако, что проваливается от смущения. «Так, пустяки. Часть моего командирского пайка. Масло, булочок, продукты всякие. Ты ведь привыкла к совсем другой жизни. Позволь мне помочь». Ее лицо побелело. «Забирайте сейчас же, Дмитрий Григорьевич. В каком я положении окажусь? Как вы меня представляете? Да что это такое?» Он не прерывал потока возмущенных слов и вдруг успокоился. Точно непонимание Нади придало ему некоторую силу. «Послушайте, — сказал он мягко, — не знаю, что принесет нам завтрашний день. Буду я здесь или еще где? Увидимся ли мы? Видите, сколько вопросов. Смогу ли я вам помочь? Успею сказать, как много вы для меня значите. Смейтесь.